Дэвид В. Амендола. Тайная война. Смерть скрывалась в деревне. Много смерти. Лейтенант Николай Захаров чувствовал ее. Он не мог почувствовать ее запах. Температура была где-то 30 градусов ниже нуля, так что, если что-то умирало, оно быстро замерзало. Но он знал, что она тут. Ждет. Он опустился на колени за буреломом у края леса и оглядел ряд крепких бревенчатых хижин через бинокль, наблюдая и прислушиваясь, пытаясь отметить признаки жизни. Ничего. Даже дыма из труб. Все тихо. Черные вороны взгромоздились на деревья. Еще один индикатор смерти. Он отметил, что они были странно тихими и держались на расстоянии от деревни. Включая Захарова, его команда состояла из 10 человек. Он и 7 других были вооружены автоматами ППШ-41. Жилистый младший сержант Охкан предпочел свою снайперскую винтовку Мосина с оптическим прицелом ПЕ. Наемник Каминский, гигант с рыжими волосами и жесткими глазами, нес ручной пулемет ДП-28. Он обращался с ним как с игрушкой, легко неся на плече тяжелый ранец дополнительных магазинов, которые обычно носит помощник. У каждого также было по гранате РГД-33. Они были одеты на случай экстремального холода, стеганые куртки и брюки, шерстяное нижнее белье, флистовые кепки, меховые рукавицы и валенки. Для камуфляжа сверху белый костюм с капюшоном. Нервное напряжение обострило их чувства, и они чутко прислушивались к тому, что происходило вокруг. Поэтому они были в готовности реагировать на малейший запах или звук. Они слишком хорошо знали природу своего врага. Захаров издал птичий крик, чтобы привлечь общее внимание, и жестом позвал их. Он сам и еще 6 человек появились из укрытия. Снег хрустел у них под ногами, поэтому они осторожно шли к деревне. Крошечное поселение на речном берегу было старым торговым постом с магазинами, где местные торговали мехом уже почти век. Короткие минуты смертельного безумства разрушили его навсегда. На ледяной грязной улице солдаты нашли бледные трупы, некоторые из которых вмерзли в груды лохмотьев одежды. Лужи крови и кишки превратились в темно-красный лед. Сельские жители были разорваны в клочья, головы, конечности и внутренности лежали повсюду. Трупы были изъедены и изгрызены, везде валялись кости. Черепа, вскрытые, потому что кто-то пытался добраться до мозгов. Ужасный пир для падальщиков. Но хоть Захаров и ожидал их тут увидеть, ни одного из них не было вокруг. Волки, как и вороны, избегали этого места. Лайка, чье-то жалкое домашнее животное, сжалась за дровником, испуганная так, что даже не скулила. То, что убило и съело сельских жителей, осталось равнодушным к мясу собаки. Солдаты смотрели на бойню беспристрастно, привыкшие к таким ужасам. Это была не первая их миссия. Все были фронтовиками, боевыми ветеранами. Каждый был награжден медалью за боевые заслуги, а некоторые заработали по меньшей мере по одному ранению. Захаров пошел дальше. Каминский залег на склоне, просматривая улицу через прицел пулемета. Тогда трое во главе со старшим сержантом Сергеем Кравченко, невысоким коренастым украинцем, который был заместителем командира Захарова, подошли к задней части ближайшей хижины, оставаясь ниже уровня окна. Выбив дверь, они убежали внутрь, держа пальцы на курках, готовые бросить гранаты. Убедившись, что хижина пуста, они пошли дальше проверять следующую. Когда разведка была завершена, Кравченко бодро шагнул, чтобы передать результаты начальнику, который остался около Каминского. «Все чисто, товарищ лейтенант!» «Я так понимаю, что оставшихся в живых нет?» — сказал Захаров. «Нет». Захаров кивнул Охкану, который начал осматривать следы когтей и зубов на убитых селянах. Он присел, изучая их по снегу, запачканным розовой кровью, рассматривая с разных углов. Примерно размер человека, только трехпалые когтистые лапы, как у птицы. Он прошелся и тщательно исследовал другие следы в деревне, прежде чем вернуться для отчета. «Товарищ лейтенант, их было 10, они напали вчера вечером». «Откуда они пришли?» — спросил Захаров. «Северо-восток, сейчас направляются на юго-запад». Захаров кивнул и повернулся к Кравченко. «Давайте выдвигаться, идем на северо-восток». «Не пойдем за ними?» — спросил Кравченко. «Нет, другие команды их перехватят. Наша задача — определить местонахождение их норы. Сигнализируйте, что мы нашли доказательства нападения, и они направляются на юго-запад». «Да, товарищ лейтенант!» Кравченко подозвал наемника и рявкнул приказ. У Красной армии было немного радиопередатчиков, и у этого отряда не было ни одного. Прокладывать провода для полевых телефонов было часто непрактично, так что только передатчики и сигнальные ракеты служили для связи между командами. Наемник зарядил пистолет сигнальной ракетой, согласно его таблице сигналов, и выстрелил в небо. Двухзвездочная фиолетово-белая вспышка сверкнула в вышине. Тайная война бушевала и затихала в течение почти четверти века, никогда не упоминалась в советской прессе и не признавалась публично советскими лидерами. Проблемы внутренней безопасности никогда не признавали. Захаров помнил, когда он вернулся со своего первого задания «Найти и уничтожить». Его поздравили начальники, дали орден Красной Звезды, и затем прямо сообщили, что если он когда-нибудь скажет кому-либо вне отряда, что он видел, его сошлют в трудовой лагерь. В войне были затишья, но потом все возвращалось на круги своя. Просто никто точно не знал, кто они такие. Во время холодных зим, когда ночи были самыми долгими, таинственные ямы появлялись в Северной Сибири, и оттуда приходили жаждущие человеческой плоти. Они никогда не охотились на животных, только на людей. И Москва должна была организовать очередную экспедицию, чтобы уничтожить кровожадных существ. У них не было официального названия, поскольку они не соответствовали никаким известным разновидностям. Советские ученые спорили, не мифические ли это народы, алмасты Кавказа, чучуни Сибири или менки Урала. Но легенды описывали их всех как обезьяноподобных или человекоподобных. Возможно, даже это были выжившие неандертальцы. А ужасные существа, которые нападали на сельских жителей и пастухов, определенно не были ни человекоподобными, ни обезьяноподобными. Неофициально они просто упоминались как «упыри». Универсальное русское слово для кровососущих монстров, таких как вампиры и урдалаки. Операции по обеспечению безопасности в СССР обычно разрабатывались внутренними войсками Народного комиссариата внутренних дел, НКВД, безжалостной тайной полиции Иосифа Сталина. Но этим военизированным отрядам не хватило необходимого специализированного обучения. Охота на вурдалаков в целом отличалась от проведения массовых арестов и депортаций предполагаемых врагов народа. После того, как весь полк НКВД был уничтожен у реки Тунгуски в 1936 году, операции «Найти и уничтожить» проводились Красной армией. Был сформирован уникальный отряд нерегулярных войск, специальная группа X, часто упоминаемая просто как спецгруппа X, где X — не кириллическая буква, а латинский X, символ, взятый из математики для обозначения неизвестной переменной, так как существа, с которыми они боролись, были неизвестной разновидностью. Группа состояла из солдат, акклиматизированных и обученных для войны зимой. Предпочтение отдавали тем, кто был ловцом или охотником в гражданской жизни. Независимые отделения группы базировались в сибирских заставах. Каждый раз, когда происходило вторжение упырей, команды выслеживали существ, устраняли их и разрушали их норы. Но когда были получены отчеты о возобновленной деятельности упырей в конце 1942 года, Кремль поставил им самый низкий приоритет. Советский Союз застрял в кровавой смертельной схватке с нацистской Германией, которая начала массированное вторжение в прошлом году. Все доступные войска и оборудование были нужны для компенсации ужасных потерь, понесенных в отчаянных сражениях за Минск, Киев, Ленинград и Москву. Спецгруппа X была уменьшена до символического размера. До войны Захаров командовал взводом, теперь отделением. Захаров посмотрел на солнце, прицелился секстантом. Не было никаких точных карт этой области, и он сам вел журнал их передвижений и месторасположения. Когда рядом никого не было, Кравченко спросил: «Разрешить говорить свободно, товарищ лейтенант?» «Конечно, Сергей Павлович. Несмотря на различия в званиях, наедине они были в приятельских отношениях. Умные младшие офицеры слушали и учились у своих старших сержантов. И Захаров сильно ценил опыт Кравченко. Почти вдвое старше, чем Захаров, он уже служил во время Первой мировой, служил и во время Гражданской войны». «Команда отделения находится слишком далеко друг от друга», — сказал Кравченко. «Мы не можем поддержать друг друга и скоординировать патрули, чтобы полностью охватить каждый сектор. Если одна команда столкнется с вурдалаками и тех будет слишком много, ее могут разбить, прежде чем другие успеют прийти на помощь». Я поднимал этот вопрос. «Разрешите спросить, каков был ответ майора?» «Он сказал, что мы можем покрыть больше территории, если расположимся таким образом. Докладов о вурдалаках много, так что он уверен, что каждая команда сможет справиться с теми, кого найдет». «До сих пор было обнаружено немного, это правда, но кто сказал, что их не будет больше? Мы не можем знать, сколько их пришло этой зимой». «Я знаю». Кравченко вздохнул. «Почему Москва послала нам нового командира отряда, у которого нет опыта в подобных операциях? Достаточно того, что мы недоукомплектованы». «Такой приказ». «Понял, товарищ лейтенант. По крайней мере, говорил ли майор что-нибудь о самолетах, которые мы требовали?» «Нет, я не рассчитывал на них. Сейчас поддержка наших товарищей, борющихся в Сталинграде, является высшим приоритетом Москвы». Они возвратились в лес. Мертвых сельских жителей оставили, где те лежали. Позже приедут другие, чтобы избавиться от них. Сама деревня останется заброшенной. Никто теперь не захочет тут жить. Три солдата в соседнем овраге держали лошадей команды. От дыхания животных пар поднимался с матовых морд. Большая часть Сибири была все еще исконной дикой местностью, непроходимой для автотранспорта. Животные были небольшими косматыми якутами, выносливой породой, которая процветала в этом жестком климате и питалась в основном дикой травой. Команда перекинула оружие через плечо, оседлала лошадей и поехала прочь в направлении, откуда пришли вурдалаки. Следы вели вниз по берегу, и вдоль плоской поверхности большой замерзшей реки их заметал свистящий юго-западный ветер. В это время года лед был достаточно прочен и легко удерживал всадников. Достигнув противоположного берега, они двинулись вглубь леса. Охкан пошел на разведку вперед. Его темные миндалевидные глаза выискивали признаки вурдалаков. Сломанные ветки, протертый лишайник, следы на снегу. Но на земле не было ничего, чтобы указывало на упырей. Те не оставили экскрементов. Команда позаботилась о том, чтобы идти вдоль следа, а не по нему, чтобы не стереть возможные подсказки. Это было легко. Их добыча не приложила никаких усилий, чтобы скрыть их. Захаров считал, что ему повезло быть назначенным в спецгруппу X. Природа подобных операций требовала давать командующим больше свободной инициативы, чем обычно было принято в Красной армии. Эта относительная независимость стала еще больше в связи с недавним понижением в должности Коммунистической партии политических комиссаров. Сократив количество консультантов, они больше не держали двойную команду офицеров. Сохранение команды все же еще зависело от результатов. Неудача никогда не была приемлемым вариантом в СССР. Даже если ты маршал, тебя могут отправить в штрафбат или ГУЛАГ, сеть тюрем и исправительно-трудовых лагерей НКВД. Или в расстрельную команду. Не то чтобы результаты гарантировали безопасность. Тысячи были заключены в тюрьму или расстреляны во время чисток. Чтобы соблюсти квоты врагов, вызванных неутолимой паранойей Сталина, тайная полиция могла арестовать кого угодно, по какой угодно причине, или вообще без причины. Произвольный террор поддерживал его железное правление. У каждого подразделения был НКВДист, приложенный специальным отделом. К счастью, глава отдела, к которому принадлежала спецгруппа X, был алкоголиком, жена которого разбиралась в буржуазной роскоши. Командующий предусмотрительно поставлял главе много водки и мехов, чтобы гарантировать отделению восхитительные еженедельные отчеты. Команда шла по следам через холодную тайгу. Лиственницы стояли серые и голые, сбросив иглы еще осенью. У травянистого покрова почти не было подлеска, пучков коричневой травы, пробивающихся через снег на редких полянках. Сибирь была не только очень холодной, но еще и очень сухой. На многих местах на самом деле выпадает мало снега, хотя он остается на земле, по крайней мере, 6 месяцев в году. Единственными признаками присутствия человека были маленькие ловушки. Зима была сезоном охоты для соболя. В это время года дни очень короткие, а синие сумраки длились приблизительно 4 часа. Золотое солнце не появлялось вплоть до позднего утра и изо всех сил пыталось подняться чуть выше горизонта, прежде чем снова начинало садиться. Однажды команда услышала где-то далеко долгий вопль. Пронзительный крик не напоминал ни голос человека, ни животного. Время от времени они слышали этот вопль снова, он доносился с разных сторон. Солдаты обменялись тревожными, понимающими взглядами. «Упыри!» — пробормотал Кравченко. Захаров поднял руку, чтобы дать сигнал остановиться. Затем оглядел деревья вокруг. Одно, почти 50 метров высотой, возвышалось над остальными. Протянув свой бинокль Охкану, он сказал: «Залезь и посмотри, можно ли определить их местонахождение». Охкан подвязал шипы к ботинкам и полез по стволу, добрался до нижних веток, по которым затем взобрался наверх. Оказавшись почти на самом верху, он осмотрелся и медленно спустился вниз. «Товарищ лейтенант, 22 километрах на северо-восток по следу», — сказал он. «Еще 10 в полутора километрах к юго-западу. Идут за нами шибко быстро. Вторая группа — это, вероятно, те, кто напал на деревню. Они, должно быть, обнаружили наши следы». «Теперь они охотятся на нас», — сказал Захаров. Задумчиво потер подбородок. «Мы могли бы занять оборону и вызвать другую команду». Кравченко покачал головой. «Стемнеет, прежде чем кто-либо сможет сюда добраться. Мы слишком далеко друг от друга. И тогда у упырей будет преимущество, так как они видят ночью». «Тогда мы должны напасть сейчас, пока еще светло, и они отдалены друг от друга. Устраним тех, что позади нас, а затем уничтожим остальных». Кравченко усмехнулся, показав золотой клык. «Мы застигнем их врасплох». Команда развернулась и пошла назад, тем же путем, которым пришла. Скоро заржали лошади. У них острое обоняние, а упыри источают неприятный запах. Свернув после подъема, солдаты спешились. Трое держали лошадей. Охкан и Каминский ползли до гребня, чтобы осмотреть вражеские позиции. А в это время остальные во главе с Захаровым заняли позиции для стрельбы на высоте. 10 упырей пробежали через лежащий вперед лесок. Это были худые, жилистые существа с серой кожей, полностью лишенные волос. Они бежали, наклонявшись вперед, как обезьяне. Каждый был едва ли выше полутора метров, даже полностью выпрямившись. Длинные костлявые руки почти до земли заканчивались скрюченными ладонями с кривыми черными когтями. Двуногие, они разрезали землю трехпалыми стопами. На узких головах торчали уши, виднелись разрезы для ноздрей и раскосые желтые глаза, в которых тлел кровожадный голод. Они обнажили клыки, с которых капала слюна, и защелкали длинными синими раздвоенными языками. Даже слабый дневной свет ослаблял их зрение. Таким образом, солдат они могли увидеть не сразу. Желтый огонек был отправлен в небо, чтобы предупредить другие отряды, что упыри найдены. Затем треск винтовки Охкена нарушил молчание. Упырь покачнулся, когда пуля 7,62 в 147 грамм ударила его в левый глаз и снесла часть головы, разбрызгав черный гной. Он упал на спину. Другие упыри оглянулись в поисках источника, и после того, как третий был убит выстрелом в голову, наконец-то заметили людей. С безумными чудовищными завываниями они бросились в атаку. Один откинул голову назад и испустил длинный вибрирующий вопль, который прошел эхом через весь лес, и от которого у солдат побежали мурашки по спине. «Огонь!» — закричал Захаров. Вурдалаки были быстрые и проворные. Солдаты не дрогнули и открыли огонь. Быстрый, резкий стрекот их автоматов, усиленный более длинным треском ДП-28, раздавался над ними и позади них. Существа помчались в штурмовую атаку. Они спотыкались и падали, пронизанные множеством пуль. Их гной, шипя, расплескивался по земле, и от него тут же таял снег. Пара повернула налево, пытаясь обойти команду с фланга, но напрасно. Этого движения ждали, и чудовища также были подстрелены. Наконец, последние уничтоженные твари упали в нескольких метрах от солдат. Команда прекратила огонь и перезарядила оружие. Действие адреналина медленно ослабевало в их венах. Захаров заметил Кравченко, спокойно перевязывающего запястье. «Ранен?» — спросил он. «Капля их крови попала на меня», — сказал Кравченко. «Жжет, как от кислоты». Тела упырей начали тлеть и распадаться. За несколько минут все, что осталось, превратилось в кучки пепла и грязный сильный запах, зависший в свежем воздухе. Никаких костей, и ничего никогда не вырастет в этих местах. Это ускоренное разложение уничтожило возможность получать экземпляры для научных исследований, поэтому детали анатомии упыря оставались неизвестными. Захаров собрал немного пепла, запечатав его в конверт. У него был приказ собирать образцы, когда появятся условия. Попытки захватить живых вурдалаков оказались неудачными. Их нельзя было подчинить, и они показывали полную устойчивость к транквилизаторам. Для исследований оставались только рассказы очевидцев, расплывчатые фотографии, гипсовые отпечатки следов и лабораторные анализы остатков пепла. У упырей, казалось, не было типа социальной культуры или лидеров. Никогда не встречалось что-либо напоминающее потомство, и их метод размножения был неизвестен. Они все выглядели одинаково, и не было никакого видимого гендерного различия. Команда поторопилась назад к лошадям и поехала прочь, чтобы перехватить другую группу. Лес становился все гуще, вынуждая их замедлиться, пока они ехали по следу к замороженному склону, скрытому в тени. Верхушки деревьев виднелись на фоне оранжевого неба. Охкен резко встал и жестом приказал остальным остановиться. Его глаза подозрительно шарили вокруг. Ветер переменился, лошади резко заржали. «Засада!» — закричал Охкен. Крики заполнили пространство. Упыри внезапно выпрыгнули из-за скал и кустов на противоположном берегу, где прятались. Один из оперативников был обезглавлен всего-навсего одним ударом когтя, и его безголовое тело, из которого хлестала ярко-красная кровь, поехало вперед, как какая-то некрасивая тряпичная кукла, перед тем, как акробатически упасть с седла. Другого стянули с седла, оторвали автомат вместе с рукой и проломили череп. Ржущая лошадь третьего встала на дыбы и скинула всадника на землю, сломав ему ногу. Упырь немедленно распотрошил его и вгрызся ему в горло. Один упырь запрыгнул на дерево над Захаровым, но прежде чем он смог атаковать, Захаров изрешетил его из своего ППШ. Несколько веток сломалось, тогда, когда упырь тяжело упал на землю. Солдаты быстро оправились от первого начального удивления и направили своих коней вперед. Они сумели без потерь выехать из засады и теперь развернулись, чтобы открыть постоянный огонь, оставаясь верхом. Группа чудовищ была быстро уничтожена. Захаров спрыгнул и помчался к своим упавшим бойцам вместе с медиком команды. Двое были уже мертвы, в невероятном, ужасном состоянии. Но третий, с оторванной рукой и проломленным черепом, был все еще жив и в сознании. С обычным стоицизмом русских солдат он даже не кричал. Но ему нельзя было помочь, и не было ничего, что мог бы сделать медик, кроме как назначить морфий, чтобы облегчить его последние моменты, ласково укачивая его на руках, пока он, наконец, не умер. Захаров запустил зеленый огонь, чтобы сигнализировать, что все замеченные упыри уничтожены. Затем он мрачно собрал идентификационные карточки своих убитых бойцов, чтобы их сохранить. С тел сняли оружие и обмундирование, собрали пирамиду из камней, по одной в честь каждого убитого. У них не было времени, чтобы совершать подвиг Геракла, вырывая могилу в твердой, как железо, земле в вечной мерзлоте. Они мрачно почтили товарищей минутой молчания, затем запрыгнули в седла и поехали, увозя с собой оставшихся лошадей. Из-за определенной природы этих операций правительство не награждало памятной медалью за участие в войне. Захарову даже не разрешат написать утешительные письма семьям. Он мог рекомендовать этих достойных людей для посмертных регалий, но формулировку проверяли отдельно. Родственникам никогда не расскажут обстоятельства смерти их любимых, только что каждый умер, благородно защищая свою любимую родину. Они снова вернулись к следу. Опустилась ночь, сгустилась тьма, слабо освещенная холодным светом звезд. Температура еще понизилась, опустившись до 15 градусов ниже нуля. След был достаточно хорошо виден, и команда продолжала свой путь еще несколько часов перед тем, как сделать большой привал, разбив лагерь. Поставили часового и установили растяжку по периметру лагеря. Дежурили по очереди, остальные спали. Захаров определил их место расположения, снова наблюдая с секстантом полярную звезду. Первоочередной задачей, как всегда для войск на привале, были лошади, которых привязывали, ухаживали, проверяли их травмы и отпускали пастись. Наконец, палатка была установлена, и команда села внутрь, чтобы поесть, собравшись вокруг оазиса теплоты, созданного небольшой железной печью. Захаров проследил, чтобы его бойцы устроились, прежде чем принялся за свой собственный обед. Кусок черного ржаного хлеба, гречневую кашу и твердую колбасу с горячим чаем. Он считал для себя обязательным отказ от пайка командира и употреблял в пищу ту же еду, что и его подчиненные. Распределение водки было также разрешено, согласно инструкциям, но он строго запрещал распитие на задании. На базе мужчины могли пить сколько хотят, но на миссии ему были нужны все трезвые и собранные. Они почистили оружие, смазали его специальной смазкой, предназначенной для низких температур, чтобы предохранить механизмы от замерзания, и перезарядили магазины. Они болтали, курили и наслаждались роскошью курения, скручивая крепкий грубый табак в газетную бумагу, делая самокрутки. Кусочек металла христианского крестика предательски сверкнул у одного из оперативников на шее и скрылся под воротником. Захаров, как обычно, предпочел не заметить. Он видел слишком много хороших людей, умерших напрасно и слишком рано, чтобы смеяться над верой в любого бога. Но, как и его солдаты, он был сыном крестьянина и принимал их путь. Их грубый юмор, их бесконечный мат, их табу и суеверия. И он потворствовал им при каждой возможности. Он также игнорировал их ворчание о режиме. Захаров был прагматически настроенным коммунистом. Пока его люди сражаются... Только это и имеет значение. Захаров резко проснулся из-за неистового ржания и топота лошадей. Как раз когда он и другие в палатке нащупали в спешке оружие, резкий белый огонь сигнальной ракеты внезапно осветил лагерь, и автоматные очереди нарушили тишину. Захаров бросился наружу. Каминский был на посту, из дула пулемета вился дымок. «Там», — сказал он, кивнув в направлении. «Их было двое. Подстрелил обоих, когда вспышка их ослепила». Команда залегла у оборонительных сооружений вокруг лагеря, поскольку огонь погас, и вернулась темнота. Они ждали в напряженной тишине, пока восстановится их ночное зрение. Темные деревья, казалось, источали угрозу. Практически полная луна неласково смотрела на них сверху. Но ничего не происходило. И, наконец, лошади успокоились и затихли. «Я не думаю, что есть еще один», — сказал Охкан. Команда расслабилась. Захаров подошел к Кравченко, который сидел на корточках около кучки пепла, оставшейся после упыря. Сидел в раздумьях. «Нам повезло», — сказал Захаров. Их было всего два, и лошади почувствовали их запах, прежде чем они подобрались слишком близко. Кравченко проворчал. «Именно это меня и волнует». «Почему?» «Упыри, кажется, не умны, товарищ лейтенант. Не в нашем понимании. Но они не глупые. Они хитры, как любой хищник. Они перекидывались весь день, общались, сообщали о нас и других командах. Наши огни точно указывают наше местоположение. К сожалению, мы ничего не можем с этим сделать. У нас нет радио». «Наверняка упыри знают о нас все. Кто мы, где мы, сколько нас. Итак, почему же они нападают на нас только маленькими группками? Если их, в принципе, немного, то почему бы им вообще нас не игнорировать, охотясь за добычей попроще?» «Я не знаю. Когда ты говоришь об этом так, кажется, что это не имеет смысла». Кравченко поднялся. «Ну да, не имеет». Оставшаяся ночь прошла без происшествий, но команда спала плохо и поднялась на рассвете. После быстрого завтрака они возобновили свою охоту. След повернул на север. Когда первые слабые лучи солнечного света пробились сквозь деревья, Охкан заметил что-то недалеко от следа и немного отклонился от курса, чтобы разглядеть получше. Он спешился с лошади и исследовал землю. Захаров пошел за ним, посмотреть, что он там разглядывает. Охкан смел снег в сторону и обнаружил пожелтевшие расколотые кости, куски ткани цвета хаки, несколько черных пуговиц и раскромсанные остатки ботинок и снаряжения. «Еще одна жертва упыря?» — спросил Захаров, слезая с лошади. «Да, товарищ лейтенант, но этот человек умер давным-давно». Охкан нагнулся и вытащил из потертого кармана личную карточку. Красное тканевое покрытие запачкалось и выцвело. Он был неграмотным, поэтому показал ее Захарову. Захаров с интересом фыркнул. «НКВД». Заржавевший револьвер-наган лежал поблизости, и он взял его. Отщелкнув дверцу, он повращал барабан, чтобы его проверить. Все 7 пуль были истрачены. Он не сдался без борьбы. Он посмотрел на то, что осталось, и заметил кусочек черепа с маленьким круглым отверстием в нем. Похоже, оставил последнюю пуль для себя. «Он тащил вот это», — сказал Охкан, держа футляр для карты из коричневой кожи, помятый и местами разорванный, но в целом не поврежденный. Он заглянул внутрь. «Тут старые бумаги». Захаров взял футляр и личную карточку и поместил их в свою сидельную сумку. «Я попозже посмотрю. Мы должны идти дальше». Они поспешили. Далеко на западе желтая вспышка над лесом нарисовала дугу. Вскоре после этого они услышали слабые выстрелы. Затем раздался целый шквал выстрелов. «Другой отряд тоже нарвался на упырей», — сказал Кравченко, остановив лошадь. Стрельба затихла. Наверху мигнула зеленая вспышка. «И они устранили их», — сказал Захаров. «Идем». Скоро Охкан снова остановился, чтобы изучить землю. Захаров видел, что следы на затоптанном снегу расходятся в стороны. Дальше за этим расхождением след стал более широким и с большим количеством отпечатков, чем прежде. «Упыри здесь разделились», — сказал Охкан. «Эти следы, идущие на запад, вероятно, от тех, с которыми столкнулся другой отряд». Захаров кивнул. «Это означает, что мы идем по главному следу. Хорошо». Впереди лежала большая полоса тайги, опустошенная пожаром, вероятно, спровоцированным молнией прошлой весной или летом, который уничтожил тысячи гектаров, прежде чем, наконец, затухнуть. Отдельные стволы деревьев, опаленные пламенем, чернели в пейзаже сильного запустения. Под копытами потрескивала и щелкала сожженная древесина, похороненная под коркой снега. Они остановились, чтобы разбить лагерь. После еды Захаров изучил бумаги мертвого НКВДшника. Он цокнул языком, открыв личную карточку. Фотография строгого молодого человека была внутри вместе с личным номером, датой выдачи, выдавшим органом, его разрядом и положением. «Кем он был, товарищ лейтенант?» — спросил Кравченко, скрутив сигарету. «Младший лейтенант государственной безопасности Борис Степанович Сухишвили, 13-й стрелковый полк, внутренние войска НКВД». «Это те, кого уничтожили на Тунгуске 6 лет назад. Далеко от того, где мы сейчас. Никого не осталось в живых. Что он здесь делал?» Захаров обратил свое внимание на футляр карты. Внутри была связка растрепанных страниц, связанных вместе. Бумага пожелтела от времени и покрылась пятнами от влажности. Он развязал бумаги и начал читать, начав с торопливо набросанного примечания сверху страницы. «Он пытался вернуться на свою базу», — сказал Захаров. «Он курьер от Владимира Орлова, командира полка. Когда упыри напали, Орлов понял, что они обречены, и попытался спасти этот документ, отправив его с Сухишвили. Что в нем особенного?» «Орлов руководил не только операцией «Найти и уничтожить», — ответил Захаров. «Согласно этим бумагам, ему также поставил задачу Глеб Бокия, старший сотрудник НКВД, проводивший расследование сверхъестественных явлений. Операция под условным названием «АИД», она была выяснением происхождения упырей. Он перелистнул следующую страницу. Орлов обнаружил этот документ в деревне Туруханск. Это показания белого офицера по фамилии Гришин, который был схвачен и допрошен красными в марте 1920-го. Кравченко выпустил дым, разглядывая пылающий уголек своей сигареты. Это было вскоре после первых сообщений о нападении упырей. Захаров тщательно пролистал сам документ. Сами показания были зафиксированы обычным письмом, а вот резюме было напечатано. Некоторые разделы так истерлись и запачкались, что были почти нечитаемыми, но он смог прочитать достаточно, чтобы собрать главные факты воедино. В конце концов он сказал, «Гришин был из бывших, принадлежал реакционным черносотенцам перед революцией. Во время гражданской войны он присоединился к белым контрреволюционерам, служащим у адмирала Колчака. В ноябре 19-го, после того, как Омск пал и белая армия Колчака была вынуждена отступить, Гришин был послан с секретной миссией». Мужчины слушали с пристальным вниманием, а ветер стонал снаружи, как заблудшая душа. Несмотря на тепло в палатке, они сами того не осознавая дрожали. Захаров продолжал, его цепкий взгляд бегал по страницам. «Будучи открытым оккультистом, Гришин утверждал, что его задание заключалось в том, чтобы выполнить ритуалы черной магии в Арктике и вызвать упырей. Идея заключалась в том, что белые используют их против большевиков». Колчак предположительно обнаружил доказательства существования существ во время двух полярных экспедиций, в которых он участвовал перед Первой мировой войной. «Ну, если это правда, то результат был ровно противоположный», — сказал Кравченко. «Упырями нельзя управлять, и они убивают всех, независимо от политики. Но если этот бесноватый офицер вызвал их, почему он не отозвал их после того, как он понял свою ошибку?» Он сказал, что не смог отменить того, что сделал. Даже если он мог, он был казнен сразу после допроса. Колчак был схвачен в Иркутске месяцем ранее, но во время его допроса его никто не спрашивал об упырях, ведь никто и не подозревал, что белые имели к ним какое-то отношение. Колчак, конечно же, был казнен, и почему-то этот документ так и не попал в Москву. Об этом забыли, и дело кончилось тем, что собирала пыль в Туруханске, пока Орлов не нашел его. «А что насчет операции «АИД»? Неужели не было никакого продолжателя Бокии?» «Бокию ликвидировали во время чисток. Расследование сверхъестественного попало в немилость». Кравченко покачал головой с отвращением и бросил окурок в печь. «Они перестреляли всех, кто мог рассказать нам что-либо». Захаров тщательно сложил документ назад в футляр. «Наверняка начальство захочет почитать это». Они уснули, но Захаров дал своим бойцам всего несколько драгоценных часов отдыха. За сгоревшей областью лес возобновился, но после стал постепенно редеть. Скоро тайга совсем закончилась и уступила место бесплодным равнинам тундры. В сумерках пустое сине-белое пространство простиралось до горизонта. Только мох, лишайник и трава росли здесь. Поэтому ничто не препятствовало порывам сильного ветра, который хлестал команду. И тут они столкнулись с человеком в длинной шубе, едущим на деревянных санях, которые тянули два северных оленя, которых он погонял длинной палкой. Он был немцем, одним из местных племен, живущих в Арктике. В последние годы правительство попыталось вынудить их бросить свой традиционный кочевой образ жизни, поэтому он с подозрением отнесся к солдатам. Охен был эвенком, представителем другого народа, пасущего северных оленей, и он выехал вперед для приветствия. Охен говорил на языке человека, и ненец показал палкой в направлении далекого голубого горного хребта. Наконец человек пошел дальше, и Охен отчитался Захарову. «Он из клана бегущего от упырей, товарищ лейтенант. Говорит, что их дыра находится по другую сторону тех холмов». Захаров кивнул. «Туда и ведет след». Опустились сумерки, появилось северное сияние, мерцающие зеленые ленты появились на черном небе, отбрасывая неземной свет, достаточно яркий, чтобы даже читать. Почва стала холмистой, поскольку начался подъем к горному хребту. Захаров уже не видел следов на голых скалах. Но Охкан все еще различал слабые отпечатки, смещенные камни, разломанный на части лед, стертый мох, и они пошли по этим знакам. Противоположная сторона резко оборвалась, след уходил вниз узкой линией. Они осторожно спускались, лошади тщательно выбирали, куда ступить на каменистой осыпи. Охкан проехал вперед, затем остановился. Он подозвал остальных и указал в сторону. Впереди след, наконец, заканчивался у источника. Неровное отверстие метра три в диаметре, окруженное грудами замерзшей земли. Они смотрели на края этой дыры, неприятный запах доходил до них снизу, и лошади занервничали, фыркнув и отскочив. Солдаты спешились, сняли оружие, прикрепив его к ремням. «Погодин!» — позвал Захаров. Инженер команды вышел вперед. «Время отрабатывать зарплату! Двое из вас идут туда с ним и прикрывают его!» Погодин вытащил два подрывных пакета из своих седельных сумок и полез вниз в отверстие, сопровождаемый двумя рядовыми. «Товарищ сержант, кто-либо когда-либо пытался спуститься в эти крысиные норы, чтобы узнать, куда они ведут?» — спросил Каминский. «Однажды», — сказал Кравченко. «Тот отряд так и не вернулся». «Охкан полагает, что все они ведут вниз, в низший мир, где живут злые духи. Говорит, что упыри мечут там икру, а затем роют себе путь на поверхность». Кравченко пожал плечами. «Что знает, его люди жили здесь задолго до того, как пришли белые. Они знают эту землю лучше, чем мы». Команда подрывников включила фонари. Лучи осветили отверстие, и стало видно, что это вход в сырой тоннель, спускающийся вниз в подземную черноту под углом и погружающийся в вечную мерзлоту глубоко под землей. Такие геологические особенности были весьма обычны в карстовой топографии, характерной для Сибири. Но сейчас стало очевидно, что это было неестественным формированием, созданным эрозией. Оно было слишком прямым, слишком однородным по виду, и то, как вурдалаки вырыли эту яму, было еще одной загадкой. Погодин был геологом на гражданке. Пожевывая свои усы, он тщательно осмотрел грубый серый известняк, опытным глазом отметив трещины в стенах и грудах щебня, упавшего с потолка, и другие признаки нестабильности. Он установил свои подрывные пакеты и начал разматывать катушки детонирующего шнура и подрывные блоки динамита. Оба сопровождающих стояли на страже рядом, задумчивые, готовые стрелять. Они сморщили носы. Воздух был холодным и сырым, пронизанным острым запахом упырей. Солдаты напряглись. Далеко в туннеле они слышали приближающиеся шаги, глухие, отражающиеся эхом шлепки голых ног и царапанье когтей. Погодин работал быстро, торопясь поместить взрывчатку в критически слабых местах тоннеля. Не было времени, чтобы сверлить, не было времени для того, чтобы поставить запасные взрыватели. Он вставил подрывной капсуль в каждый блок, затем провел короткий шнур к капсулю. Концы этих шнуров, в свою очередь, он начал связывать с длинным кольцевым трубопроводом шнура таким образом, чтобы все взрывы можно было сделать одновременно с помощью одного устройства. Его охранники посветили фонариками вниз, в черный как смоль туннель, дно которого было далеко за пределами досягаемости света. Шаги стали громче, ближе, уже можно было услышать шипение. Шаги ускорились, к ним присоединились другие. Рядовые краем глаза увидели зловещий свет дьявольских глаз. «Они идут!» — закричал он. «Василий, поторопитесь!» «Задержите их!» — сказал Погодин. «Я почти доделал!» Когда жестокие завывания отозвались эхом, солдаты бросили световую ракету вниз, в туннель, чтобы ослепить врага. А затем открыли огонь. Гулкий рев автоматов оглушительно звучал в проходе, от пуль летели искры, когда они рикошетили от стен. Пустая стальная обойма щелкнула об пол. Завывания прекратились. Ракета сгорела. Рядовые прекратили стрелять. В ушах звенело, и ноздри наполнились сильным резким запахом синего дыма кордита. Передышка длилась всего мгновение. Бегущие шаги возобновились. «Огонь по дыре!» — приказал Погодин, дергая взрыватель натяжного действия на конце кольцевого устройства. 32-й фитиль отчаянно зашипел и стал гореть. Его товарищи поползли назад в туннель из дыры так быстро, как только могли. Погодин попытался двигаться за ними, но поскользнулся и упал. Другие отчаянно тянулись к нему, чтобы его вытащить. Наверху остальная часть команды уже ушла на безопасное расстояние. Трио вылезло к ним. Позади них гейзер дыма и пустой породы вырвался с глухим звуком. Захаров подождал, пока расчистится воздух, затем осторожно осмелился подойти к полуразрушенному краю, чтобы осмотреть все внимательно. Дыры не было, она полностью была завалена щебнем. Он с удовлетворением кивнул и вернулся к остальным. «Хорошая работа, товарищи!» — сказал он. «Дыра плотно закрыта!» Он достал свой секстант. Местоположение всех известных отверстий упырей должны были быть зарегистрированы. Когда он сделал запись в своей тетрадке, раздался грохот вдалеке, и земля задрожала под ногами. Охкан тревожно вскрикнул. На его обычно непроницаемом азиатском лице проявилось беспокойство. Он показал на север. Захаров нахмурился и поднял свой бинокль. Его сердце ухнуло. «Что это?» — спросил Кравченко. Захаров вместо ответа передал ему бинокль. Кравченко посмотрел сам и крепко выругался на украинском языке. На расстоянии в нескольких сотнях метров поднялось облако пыли из огромного кратера, который внезапно разверзся. Из его глубин выползало что-то похожее на обезьян. Это были упыри. Один за другим бесчисленный рой появился в естественном свете северного сияния. Он порывисто вздохнул и вернул бинокль. «О, это уже полномасштабное вторжение», — сказал он. Захаров мрачно кивнул. «Как 6 лет назад, после того, как тот полк был убит, НКВД вызвали военно-воздушные силы, чтобы разбомбить дыры ядовитым газом». «А, так вот чему упыри нападали только небольшими группами за один раз. Они были приманкой, чтобы заманить наше отделение на север и рассредоточить нас. Мы здесь единственная линия обороны». Захаров понял, насколько это было потенциально серьезно. Немецкая армия наводнила большую часть западной части Советского Союза, поэтому необходимые промышленные предприятия были демонтированы и эвакуированы в более безопасное место к востоку от Уральских гор. Сырье для этих заводов поставлялось из Сибири. Большое вторжение упырей могло угрожать ресурсам, жизненно важным для военной экономики. Многие исправительно-трудовые лагеря и колонии ГУЛАГа были расположены там же, и нападение упырей вряд ли станет освобождением для несчастных заключенных. Он вскочил в седло. «Отступаем!» Команда отступила к горному хребту. Бешеные завывания стали громче. Упыри видели их и преследовали, их глаза дьявольски пылали. Захаров знал, что они могли бежать с той же скоростью, что и лошади, и были даже более выносливыми. Это была гонка, в которой им было невозможно победить. Они выехали на хребет, и когда достигли вершины, Захаров объявил об обстановке. Схватив Погодина за рукав, он сказал: «Скачи, как дьявол, предупреди майора». Он сунул ему в руки футляр с картой и документами и свой вахтенный журнал с координатами дыры. «Да, товарищ лейтенант». Погодин пришпорил лошадь и поскакал вдаль. Захаров обратился к Кравченко. Его голубые глаза сузились полной решимости. «Мы должны задержать их и дать Погодину возможность уйти». Кравченко быстро кивнул. Он спешился и обратился к другим. «Товарищи, обороняться будем здесь! Ни шагу назад!» Другие знали, что означал этот приказ, но беспрекословно повиновались. Они не боролись за Сталина или за коммунизм, или даже за матушку Россию. Прежде всего, они боролись за то же самое, за что боролись все солдаты с незапамятных времен. Они боролись друг за друга. Свесившись вниз, они спешили занять позиции среди наваленных камней на вершине хребта. Затем достали все запасные боеприпасы и отпустили лошадей. Некого было назначить присматривать за ними. Утесы были слишком крутыми, чтобы залезть по ним. Поэтому, если только упыри не собирались пройти дюжину километров в любую сторону, чтобы обогнуть горный хребет, они пойдут в этом направлении. Запустили красную сигнальную ракету, даже зная, что это бесполезно. Помощь не сможет прибыть вовремя. Несколько солдат перекрестились. Старый православный обычай перед сражением, который остался привычкой у многих рядовых Красной армии. Последняя сигнальная ракета взлетела вверх и начала опускаться на своем парашюте. Упыри, шипя и скрежеща зубами, в гневе пытались оградить свои глаза от ее яркого мерцающего света. Охкан расположил свою винтовку на скале и начал стрелять так быстро, насколько он мог двигать скользящий затвор, убивая существ с большого расстояния, делая паузу только чтобы перезарядить оружие. Скоро присоединился пулемет Каминского. Его магазин медленно вращался, усердно работая. Патроны вылетали, оставляя за собой красный след. Сигнальная ракета догорела, и темнота снова опустилась пеленой. «Внимание, товарищи!» — кричал Захаров. Визжащая волна смерти стекалась к хребту. «Огонь!» Автоматы вскинулись. Упыри в первых рядах спотыкались и падали, но задние ряды не дрогнули. Не обращая внимания на потери, существа продолжали двигаться вперед, перепрыгивая через павших. Солдаты расстреливали их пачками, давя в себе рвотные позывы от возрастающей вони, когда разлагающиеся туши карабкались вверх по крутому склону. Они бросали гранаты, и взрывы посылали смертоносные осколки, режущие серую плоть. Хребет стал смертельной зоной, потому что их безжалостные враги стекались к нему. Но, казалось, этим существам не было конца. Еще и еще они вылезали из карьера, и команда могла их сдерживать, только пока у них были боеприпасы. И слишком скоро, сжав зубы, они зарядили последние магазины. Патроны кончались у одного за другим, и упыри, вопящие от жажды крови, с текущей слюной, с рвением продвигались вперед. Два рядовых взорвали себя гранатой, поскольку чудовища прыгнули на них. Эти солдаты унесли врагов с собой. Кравченко бросил пустой автомат и вонзил боевой нож в живот упыря до самой рукоятки. Он вспорол его движением вверх, но из твари не выпало никаких внутренностей, только черный поток кислотного гноя. Стальное лезвие таяло, и мужчина закричал, когда гной прожег его одежду и разъел плоть. Охкан послал свою последнюю пулю в зловеще ухмыляющуюся морду, затем схватил винтовку за ствол, махая ею как дубинкой, проломив череп второго врага деревянным прикладом. Следующая тварь оторвала ему голову. Каминский заревел, отказываясь сдаваться, и встал, держа свой дымящийся ДП-28 на уровне талии, отстреливая упырей дождем из пуль. Когда патроны кончились, он отбросил оружие в сторону и взял штыковую лопату. Один край лезвия был заточен так, что она могла также использоваться как топор или как оружие. Обращаясь с ней, как с боевым топором, он рубил и кромсал упырей, как воин старых времен, смеясь и проклиная их на идише, сплевывая их запекшуюся кровь на камни, пока, наконец, они не сокрушили и не разорвали его. Магазин служебного ТТшника Токарева вмещал 8 патронов. 7 он всадил в ближайшего упыря, убив его. Затем, когда еще 3 сделали выпад в его сторону, он прижал дуло к виску и спустил курок. Его обглоданные кости и обглоданные кости его товарищей не могли быть замечены самолетами, летящими высоко над горным хребтом неделю спустя. Но они увидели кратер в тундре. Бомбардировщики Туполева несли предельный вес на борту. Тайная война продолжалась. Дэвид В. Амендала. «Тайная война». Текст читал Владимир Князев.